Газета «Нодон Синмун» 25 апреля поместила передовицу. Корейская народная армия навеки будет прославлять славную традицию, как армия, грудью защищающая вождя и революционная армия. Передовица посвящена 85-летию основания Героической Корейской народной армии.